моя венценосная свекровь заявила, что я скверная жена, а Эдуард слишком преданный сын, чтобы не согласиться с матушкой. Орвик медленно приблизился к дочери. «Значит, ты действительно была плохой женой!» Он смотрел ей в лицо, и девушка отвела взгляд. Орвик внезапно выругался. «Ты упряма, как сотня мулов! Как можно быть столь строптивой, чтобы не повиноваться мужу, которому принадлежишь душой и телом, и который, к тому же, принц крови?» Анна вдруг вскинула голову. В ее глазах пламенел вызов. «Я не хочу быть королевой, милорд-герцог!» Тяжелая пощечина швырнула ее на пол, прежде чем она успела что-либо сообразить. Орвик, казалось, и сам не ожидал такого от себя. Он глядел в растерянные, полные слез глаза дочери и молчал. Анна всхлипнула. Тогда он поднял ее и судорожно обнял. «Никогда, Энни, ты слышишь? Никогда больше не смей произносить этих слов. Ты будешь королевой. Верь мне. Я даже велел составить твой гороскоп, и там это начертано так же ясно, как и то, что я люблю тебя больше жизни». Анна закрыла лицо ладонями. Потом вдруг сказала: «Дай мне глоток твоей асквибо, отец». Он удивленно взглянул на нее. Анна попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Ты ведь пьешь, когда тебе плохо. Вот и я не хочу, чтобы мне было плохо, когда я с тобой». Орвик нерешительно достал из буфета два кубка. Налил себе и дочери. Асквибо явно не пришлась Анне по душе. «Надо быть диким, как горец, чтобы глотать подобную гадость!» «Покорнейше благодарю!» — усмехнулся Орвик. «Ты слышишь? Кажется, ветер стих!» Действительно, их окружала полнейшая тишина. Не хлопали ставни, не дребезжали стекла в свинцовых переплетах. Даже огонь в камине горел ровным беззвучным пламенем. Донесся далекий крик лодочника на Темзе. «Завтра день святого Давида, 1 марта, весна!» Орвик коротко взглянул на дочь. «Обещай мне, что завтра же напишешь Эдуарду нежное письмо. Ты должна мурлыкать, как кошечка. Он под каблуком у Маргариты, не спорю, но влюблен-то он все же в тебя. Или же мои глаза ничего не видят и годятся лишь воронью?» Анна молчала. «Девочка!» «Хорошо. Я напишу мужу, хотя Господь свидетель, это мало чему поможет». «Не говори так. Он обязан прибыть в Англию, он должен мне помочь. В противном случае его опередит Йорк, и тогда я не поручусь, что моя голова не окажется на Лондонском мосту». Анна вздрогнула. «Нет, вы, милорд, сильнее всех. И это вы, делатель королей». Орвик печально усмехнулся. «Не притворяйся глупее, чем ты есть, Энни. С тобой я откровеннее, чем с кем-либо. Я устал. Я измотан, болен и...» «И ты, тем не менее, пьешь!» Она так стукнула кубком по столу, что расплескала водку. «Клянусь святым Давидом, отец, что завтра я напишу Эду, но при одном условии. Обещай мне, что несколько дней... Хотя бы неделю ты не будешь пить. И не говори мне ничего. Молись, уповай на Бога, уйди в дела, спи, принимай послов, скачи в дальние гарнизоны, но не пей!» Орвик поднял бровь. «Что? Что это, юная леди?»